Глава 16. В данном обращении я кратко показал разницу между законами материи и законами великого Бога, о чем вы не знали, беспорядочно путая и смешивая, разнородное и несовместимое в течение всей своей истории до сего дня. Используя вашу именно полную неспособность по достоинству различать законы духа и законы разума, представители внеземного разума могут значительно повлиять на вашу жизнедеятельность, вводя в сознание ваше определенные образы и обращения как с благими побуждениями в отношении вас, так и с враждебными. При этом у вас полностью отсутствует способность различать поступающую в ваше сознание информацию, как то, правдивое или ложное, во благо ваше или во вред. Но наличие в каждом из вас чрезмерно насыщенной эгоистической среды создает почти полную гарантию успешной работы с вашим сознанием. Наиболее благоприятными условиями открыть информационный канал в сознании является ваша собственная инициатива на основе действующих закономерностей любопытства. А чтобы условия эти сделать самыми благоприятными, в вашу жизнь для любопытных романтиков были введены через тех, кто уже успешно принимает определенного рода информацию, всевозможные рекомендации по облегчению обоюдных усилий установить канал двустороннего общения. В древности, во времена первого свершения, у меня не было возможности подробно осветить закономерности, связанные с пророчествами, дабы заранее предупредить вас об опасности. Ибо раскрыв характерные особенности, проявляющиеся в такого рода общении на уровне мысли с неким посторонним источником, мне неизбежно пришлось бы развенчать всех пророков, однажды существовавших и особо почитавшихся еврейским народом, что было бы непосильным для восприятия учеников того времени, искренне веровавших в истинность законов Моисея и пророков после него. Единственное, что тогда можно было сказать с этой целью, так это то, что законы и пророки даны были до дней Иоанна Крестителя, а далее только усилием самоотверженным можно войти в Царство Небесное». Но за малостью пояснений, которые только и мог осторожно оставить ученикам и дальнейшим последователям возникшего учения Нового Завета, оказалось этого явно недостаточно. Что уже вскоре после окончания свершения в среду верующих позволило ввести со стороны внеземного разума всевозможные погремушки, а также и тех, кого назвали пророками, где через этих пророков стали быстро появляться как ложные толкования оставленных мною простых истин, так и всевозможная ложная информация, призванная впоследствии сыграть в жизни уверовавших в благую весть пагубную роль. А в более поздние времена, в среде верующих христиан, когда понятие «пророк» стало отходить в прошлое, на смену ему успешно пришли понятия о ясновидении и яснослышании, что в принципе есть проявление одной и той же закономерности. И теперь не нужно уже было говорить якобы от лица Бога, но, пребывая в тиши, успешно продолжать создавать ложные толкования истины. Где совпадение поступающей информации или образов с происшедшими впоследствии событиями абсолютно не являются критерием определения истинной ценности источника, давшего ту или иную информацию и образы. При этом нужно знать, что как и бессмысленно разделять магию на белую и черную, ибо это в принципе есть проявление единых энергийных природных особенностей, допущенных узнать зазнайкам, шалунам-магистрам с элементарно примитивной стороны. Также нет нужды разделять и понятие «пророк» на якобы истинное и ложное проявление – ибо это тоже есть единая закономерность проявлений определенных особенностей материи, к Отцу Небесному никакого отношения не имеющих. Но в любом случае это есть проявление характерных закономерностей, присущих разуму, и которыми вправе безраздельно пользоваться все представители разума Вселенной, овладевая этим по мере развития. Вы же находитесь в начальной стадии такого овладевания. И пока не познаете достойно то, что хочу дать вам ныне, усилия ваши в том лишь на погибель вашу будут. Тому яркие подтверждения вы в обилии встретите в житии своем в одни события времени нынешнего. Для наиболее успешного воздействия на ваше сознание в этом направлении постоянно ныне избираются те из вас, кто имеет наиболее благоприятные для этого качества. После чего в краткий срок анализируется уровень вашего мышления, предрасположенности, слабости, привязанности, и уже после этого вам дается та информация и ряд образов, в которую вы обязательно поверите, потому что она прежде всего будет совпадать с вашими внутренними пожеланиями, которым вы можете даже и не придавать осознанного выражения. А так как внеземной мир, вмешивающийся в ваше сознание, имеет гораздо более вас способности определять наибольшую вероятность событий в ближайшем будущем вашем, то время от времени для большей убедительности вам дается незначительная информация, совпадение которой с событиями последующими очень сильно умножает ваше доверие ко всей остальной, большей неправде, поступающей дальше в ваше сознание. При этом всем склонным и уже стремящимся к духовному развитию, поглаживая ваш эгоизм и детскую наивность, обязательно скажут, что вы будете теперь общаться с некой иерархией якобы светлых сил или даже якобы с самим великим Богом. В этом случае каждый источник свободен называть себя так, как сочтет благоприятным, с обязательным учетом особенностей того из вас, в сознании которого открывается информационный канал. Таким образом, можно, как грибы, выращивать многочисленную плеяду всевозможных целителей, магов, колдунов и прорицателей, а также тех, кто готов поверить внезапно пришедшей подсказке свыше о том, что являются якобы представителями иного мира, ну и, конечно же, различного рода больших и малых посвященных учителей, пророков и мессий, где в сознании каждого из них предварительно хлынут определенного рода погремушки, быстро убеждающие в необходимости исполнять спасительную миссию. При этом каждый из воспринявших необходимость совершать ту или иную миссию с большой искренностью посвящает себя определенному служению, после чего продолжается опека каждого новоявленного активного посредника, через которого должна вводиться в вашу жизнь как ложная идеология, грубо искажающая деятельность вашего сознания в опасном для вас направлении, так и создание необходимых условий для более глубокого и скрытого от вас воздействия на ваше сознание и психику. Если видимую идеологию вы имеете возможность предварительно осмыслить и оценить, а значит и отвергнуть, то оценить энергийные проявления вам пока еще очень сложно. Ложная идеология вводится с расчетом на ищущих, мыслящих людей, которых ко времени нынешнему должно было стать большое множество, и особенно на земле России. Когда человек имеет какую-либо твердую убежденность в истинности того, что он для себя уже избрал, как жизненно важное, то ему будет крайне сложно правильно осмыслить что-то новое, не совпадающее с уже избранным, с явно выраженным предвзятым отношением к тому, неизбежным для вас в этом случае. Такова сложная закономерность психологии именно человека – И чем больше предвзятость, тем бессмысленней становится попытка рассуждать о новом. А так как истина приходит не для того, чтобы повторять всем уже хорошо известное, но поведать о чем-то следующем и новом, при этом, естественно, поправляя неверное понимание ранее данного, то для более благоприятного восприятия нового нужны ищущие и свободные от действия той или иной догмы, возникшие исключительно на основе ложных понятий. С учетом того, что именно на земле России предопределено свершиться событию, решающему судьбу всего человечества, именно на этой земле и должно было появиться множество ищущих и мыслящих более широко людей. Но это прекрасные условия не только для восприятия истины, а также и для восприятия лжи, источники которой не дремлют и прекрасно заранее знают о вероятности возникновения таких обстоятельств. Условия для появления истины и лжи в вашей жизни равны, кроме одного. Истина не должна ныне нарушать вашу свободу выбора и может только предлагать себя. А ложь может использовать все возможное для доказательств того, что она якобы и является истиной. В конечном итоге выбор должны сделать вы сами. Таков характер судьбоносного экзамена, поставленного великим Богом пред родом человеческим. Если ложная идеология рассчитана на всех ищущих истинной мудрости, то энергоинформационное, скрытое от вашего внимания воздействие на ваше сознание и психику, рассчитано на массовость. А начало подготовки этой основы стало происходить в далекой древности, где через то, как воспринимали информацию пророки и жрецы, стали вводиться понятия о примитивных закономерностях некоторых энергийных проявлений материи, что в жизни вашей стало известным под понятием магии, колдовства и всевозможного рода целительств. При этом постоянная опека каждого посредника с таким ярким, привлекающим внимание названием «мага» или «колдуна» происходит таким образом, чтобы при каждом его усилии происходили эффекты, еще более убеждающие его в правильности своего дела. Пыль древности на такого рода поприще для вас ныне должна играть привлекающую психологическую роль. Использование атрибутов со священными, на ваш взгляд, символами и образами также призвано играть вспомогательную роль, успокаивая вас тем, что наличие таких изображений и упоминаний якобы гарантирует защиту от нечисти. Разнообразные вспомогательные психологические игры необходимы, чтобы появилось доверие к такой мистической личности у всех ищущих его помощи. Чем больше доверия у всех пришедших за такого рода помощью, тем больше вероятность и эффект успешного влияния на сознание и психику пришедших. И если нуждающийся после первых сеансов оказания ему помощи замечает продвижение в желанную для него сторону, то доверие его резко и намного возрастает. В процессе самого сеанса, часто с немалыми яркими театральными проявлениями, когда маг, колдун или иной целитель, использующие энергийные особенности, стремятся по мере своего узкопримитивного понимания происходящего оказать якобы благую помощь, на его энергийную волну, проникающую в сознание доверившегося ему пациента, накладывается особая пагубная информация, которая, благодаря такой энергийной волне, запечатлится в глубине сознания наивно доверившегося пациента. При этом никто из вас, участников такого сеанса, не способен будет даже заподозрить наличие пагубного вмешательства. В настоящий период времени, когда судьбоносное событие начинает разворачиваться во спасение ваше, курирующим вас враждебным вам источником производятся усилия для массового появления магов, колдунов и всевозможного вида специалистов помогать энергийными методами, чтобы на основе почти полного отсутствия у всех вас правильного понимания своего истинного бытия и развития создать обширные необходимые условия для массового энергоинформационного воздействия на ваше сознание, где каждый, подвергшийся воздействию, включается в определенную единую энергийную систему с программой в своем сознании на ускоренное самоуничтожение. Благоприятными вспомогательными условиями для распространения подобных проявлений в вашем обществе является ваше безудержное, постоянное стремление к удовлетворению узкопримитивных эгоистических желаний, куда входит и ваше желание безболезненно и побыстрее излечиться от какого-нибудь якобы мешающего вам жить в довольстве недуга, но при этом не думая менять в корне свое отношение к реальности и не меняя прежнего характера своей жизнедеятельности, в чем как раз и заключается возможность истинного исцеления. Начало у всех названных и неназванных посредников, все более появляющихся во времена нынешние, часа решающего, одно и то же происходящее по одному и тому же принципу и с одной целью – создать как можно более раздробленное общество с наиболее сложными идеологическими условиями для восприятия истины, однажды обещавшей еще раз прийти, порождая как можно больше всевозможных духовных течений и школ, где каждый уверовавший в ложное учение почти полностью утрачивает способность рассматривать в чем-то ином, не совпадающем с уже избранным интересом, вероятное наличие настоящей истины. А для успокоения возможных сомнений в правильности выбранного истинного пути было введено ложное понятие о том, что путей, ведущих к Отцу Небесному, много. И каким бы путем человек ни шел, он все равно якобы придет к Отцу Великому. Таким образом, было грубо перекрыто мое слово о едином пути развития. Но на это, прежде всего, должны были поддаться те, кто вольно или нет мог соприкасаться с Евангелием, не избрав для себя истины, запечатленные в нем как первостепенные. А таковых ищущих прекрасных людей оказалось немало во времена нынешние. Поверхностно смотрящим трудно узнавать о первоосновах, скрытых в глубинах. Ибо на поверхности всегда разнообразие великое, но во глубинах сути того, что внешне разнообразно, как правило, лежит закономерность единая. Нельзя грубо и бестолково путать законы развития и закономерности проявления. Если вы видите бесконечное разнообразие всего, произрастающего на поверхности Земли-матушки, то это не означает, что все это развивается по законам разным. Именно сам закон развития происходит у всех по принципу единому во сути и только внешне проявляется в разнообразии великом. И сколько бы ни были разнообразны и неповторимы цветы на лесной поляне или в садике под окном дома вашего, все эти цветы тянут влагу корнями по одному закону, тянутся стеблем и питаются светом и воздухом через листья все по тому же одному единственному закону. Но вот во внешних признаках стебля, листвы и лепестков бутонов повторения точного не сыщете вовеки. Потому и в каждом из вас есть законы красоты внутренней и закономерности красоты внешней, что и в жизнедеятельности вашей проявляется через понятие духовности и культуры, которые не есть одно и то же, но сочетаться достойно призваны. И если внешне выраженным творчеством вы вольны проявляться в разнообразии беспредельно, то внутренний закон развития души вашей един и единым останется вечно. А значит, до той поры, пока не познаете его прежде всего достойно, цветение ваше внешнее всегда пребудет уродливым неизменно. Единственное, что в этом случае остается истинной верной, так это наличие множественности путей в движение к закону истинного развития. Но только постигая закон сей, возможно сделать реальный шаг в восхождении. Все остальное, в лучшем случае, лишь значительно замедлить падение ваше может, только падать вы по-прежнему продолжать будете.